Я не ручаюсь за точность воспроизведения этих указаний и цитирую их по памяти, с которой у меня явно не в порядке. «Аминь», — сказал я. «Однако кто я такой, чтобы тыкаться в чьи-то углы, как ты их там называешь? А что, если они окажутся почтенными джентльменами и дадут сдачи? Повтори-ка снова, сынок». Я думал, что парень исколотит меня, но этого не случилось. Он объяснил, что никто не пользуется словом «стрит», да и вообще каждому полагается знать расположение улиц, потому что иногда их названия пишут на фонарях, а чаще нет. Подкрепившись этими сведениями, я отправился дальше и оказался на широкой улице с великолепными зданиями в 4-5 этажей, мощенной необработанными булыжниками по моде начала летоисчисления. Вагончик фуникулера, который держался неизвестно на чем, втихомолку подкрался сзади и чуть было не ударил меня в спину. В сотни ярдов поодаль наблюдалось движение. Там собралась толпа из 3-4 человек, и что-то блестящее мелькало посередине. Тучный джентльмен-ирландец со шнурками священника на шляпе и небольшим никелированным значком на необъятной груди отделился от клубка человеческих тел, поддерживая китайца, которого ранили ножом в глаз. Зеваки пошли своей дорогой, а пострадавший с помощью полицейского своей. Конечно, это меня не касалось, но очень хотелось знать, что стало с джентльменом, который нанес удар. То обстоятельство, что волнующаяся толпа не запрудила улицу, чтобы поглазеть на происшествие, говорит о совершенстве мер, принимаемых муниципальными властями для охраны порядка в городе. Я оказался шестым и последним человеком, который присутствовал на этом представлении. Мое любопытство было раз в 6 сильнее, но я постыдился проявить его. По дороге в отель не произошло никаких инцидентов. Отель — семиэтажный людской садок на 1000 номеров. Любой путеводитель расскажет, как поставлено гостиничное дело в этой стране. Но чтобы понять, необходимо увидеть. Зарубите себе на носу, эти строки написаны после тысячемильного мытарства, что на Западе деньги не гарантируют сервиса. Когда клерк, служащий, который награждает вас комнатой и обязан снабжать информацией, когда сей блистательный индивидуум снисходит до того, чтобы обслужить вас, то проделывает это, насвистывая или напевая какой-нибудь мотив. Иногда он ковыряет в зубах, либо разговаривает со своими знакомыми. Подобные демонстрации служат, наверное, для того, чтобы довести до вашего сознания тот несомненный факт, что он свободный человек, и ваш ровня, который, однако, судя по его внешности и размеру бриллиантов, все же стоит повыше. И я спрашиваю вас, есть ли необходимость в таком чванливом проявлении независимости? Дело и сделает человеку, которому платят за обслуживание других, следовало бы обратить все внимание на работу. В просторном зале с мраморным полом при ослепительном электрическом освещении сидело человек 50. Ради их развлечения кругом расставили изрядное количество вместительных плевательниц с широким зевом, большинство мужчин были в сюртуках и цилиндрах. Мы в Индии надеваем подобное только на свадьбу, да и то, если эти вещи отыщутся в гардеробе. Мужчины поминутно сплевывали, вероятно, из принципа. Плевательницы стояли на лестницах, в спальнях и даже в интимных отделениях, а особенно щедро украшали бар, сводя к нулю окружающее великолепие. Они не занимали места зря и смердели всюду. Не успел я почувствовать, что мне дурно, как со мной схватился еще один репортер. Он во что бы то ни стало хотел установить точную площадь Индии в квадратных милях. Я посоветовал ему обратиться к Утикейру. Он не слышал этого имени и желал получить сведения только из моих уст, но я не сказал ни слова. Тогда он, как и первый, перешел на журналистику. Я рискнул высказать мысль, что людей, которые занимаются этой профессией в нашей стране, очень заботит экономия бумаги. «Это как раз то, что нас интересует», — сказал он. «А что, газеты в Индии содержат репортеров, как у нас?» «Нет», — отвечал я, сдержавшись, чтобы не добавил «слава богу». «Почему?» — спросил он. «Они погибли бы». Это напоминало разговор с ребенком, маленьким, невоспитанным человечком. Каждый вопрос он начинал примерно так. «Теперь расскажите об Индии вот что», и далее перескакивал с одного на другое без всякой последовательности. Это не раздражало, а скорее интриговало меня. Человек стал настоящим откровением. Я предлагал уклончивые и лживые ответы, в конце концов. Они не имели значения, все равно репортер не смыслил ни в чем. молю только об одном, чтобы никто из читателей «Пионера» не познакомился с тем чудовищным интервью».